Последней планетой Гардиана в его личном домене являлся Шандер-2, называемый также Табу, планета-страж, или бесцветный мир, 13-е творение, замыкающее список его планет. Табу был изготовлен 100 лет назад и располагался за границей силового поля кольца Гидасб для того, чтобы патрулировать границы частной вселенной по самой дальней орбите. Он являлся почти точной копией Шандер-1, то есть воссозданным по сохранившимся чертежам доисторическим суперлинкором корпорации, с ангарами второй военно-космической эскадры, а также с запасным набором специального оборудования и вооружений, включая пси-доминатор, гравитационный контроллер и прочие забавы демиургов-акционеров. Кроме того, после завершения работ над своей частной вселенной Гор оставил на Табу саму машину творения комплекс Скорпи, выпускаемый Нуль корпорацией для нужд создателей карманных вселенных. Название планеты, Табу, скорее всего, было связано с тем, что орбита Шандер-2 являлась официальной границей частных владений акционера Нуль корпорации Гардиана Рекса. Отсюда, с тонкой и невидимой линии орбиты последнего сателлита Каталауна, заканчивали свое действие законы Нуль корпорации и начиналась его безграничная власть над любым материальным объектом и любым живым существом, рискнувшим пересечь пределы его частного кластера. За орбитой Табу звездная система Гардиана Рекса заканчивалась. Кроме двух звезд, трех колец и 10 планет в кластере 13 миля ничего больше не было, даже пыль исчезала в пределах пары парсек за третьим кольцом и Табу. Во все стороны от системы устремлялась только леденящая пустота, пронизанная изредка одинокими квантами космических излучений. Именно так в 30-й день месяца тот выглядела частная вселенная господа Гора, демиурга кластеров и акционера Нуль корпораций, созданная им почти 200 лет назад из побуждений самовыражения и для той малой толики наслаждений, в которой нуждается каждый измотанный бездельем рантье и извращенный скукой бездельник. Личная вселенная, как говорил он себе, просто дом. Внезапно что-то коснулось головы Гора, и, вздрогнув всем телом, творец 13 миля широко распахнул глаза ото сна. Над ним нависал бревенчатый потолок барака дуэльной школы, потемневший от времени и дыхания сотен рабов-кадетов, ночевавших на жесткой койке, в которой Гор сейчас спал. А ворвавшийся сквозь открытое окно ветер теребил его только начавшие отрастать волосы. «Просто дом», — подумал Гардиан и криво усмехнулся. «Просто дом». Глава 18. Снова в школу. Еще в поместье Гор был удивлен полным отсутствием в числе персонала сего занимательного учреждения свободных людей. Поэтому, вновь оказавшись на территории дуэльной школы, он был не особо поражен тем, что повсюду сновали люди в серых ошейниках с блестящими на солнце бляшками экранов индикаторов. Вообще, насколько уже можно было судить, не только поместье и школа, но вообще все население его новой родины более чем на 90% состояло из рабов. Гардиан Рекс не был экономистом и социологом, однако даже он понимал, что подобное соотношение в нормальном обществе является не только невозможным, а попросту абсурдным. Ведь даже если отбросить экономическую бесперспективность подобного общественного деления, останется проблема социальной неустойчивости, ибо подавляющая численность рабского населения будет постоянно испытывать сильный соблазн поднять бунт, который при таком численном превосходстве не может окончиться неудачей. Немного поразмыслив, Гор пришел к выводу, что в местном обществе устойчивость подобной системы объясняется исключительно применением технических средств, а конкретно, электронных хомутов, кайнов, не знающих сбоев и не снимаемых. Тем более обескураживала жестокость гобеллеров охраны и так называемых доционов, то есть тренерского состава школы, к своим братьям по классу. Тренеры и стражники избивали кадетов за провинности и небрежение занятиями подчас до потери сознания, до кровавых рубцов на плечах, а ведь каждый из наказующих и наказуемых носил одинаковые ошейники. В какой-то момент Гардиан подумал все же, что хомуты тренеров и охраны не являются показателем рабского состояния, а их носители – не рабы, а, допустим, рекрутированные солдаты или осужденные преступники, привлеченные для работы в школе. Однако ему весьма доходчиво объяснили, что это не так, в школе находились только невольники. Это казалось абсурдом, но обстояло именно таким образом. Следующие недели запечатлелись в памяти Гардиана непрерывным потоком изнурительных упражнений, наказаний и разнообразных издевательств со стороны старшего персонала. Фантазия старшин и тренеров при этом была почти безгранична. За провинности и небрежение занятиями кадетов подвергали не только избиению резиной, но и стоянию под солнцем с оружием в боевой позиции, подвешиванию за руки к столбу, по сажению на несколько часов в неглубокий колодец с водой, так, чтобы торчала одна только голова, и прочим забавным с точки зрения командиров, экзекуциям. Особо провинившихся сажали на несколько дней в уличную клеть. С другой стороны, абсолютно невыносимой жизнь в школе не являлась. Наказания были жестокими, режим – суровым. Однако существование в целом после того, как прошел психологический шок от осознания рабского состояния, оказался достаточно терпимым. Питание – простым, но обильным, бараки – грубыми, но теплыми. И вскоре бывший властитель частной вселенной вполне свыкся со своими новыми условиями. Тренировки начинались с 8 утра и заканчивались около 20 вечера. После этого времени большинство кадетов, исключая занятых в порядке очередности на дополнительных работах или занятиях, было предоставлено самим себе. В свободное время передвижение по школе не ограничивалось, чем Горый пользовался. На тренировках он сильно уставал, но ежедневно заставлял себя уделять прогулкам как минимум час времени и бродил по округе, изучая структуру и правила внутреннего распорядка своего нового обиталища. В принципе, школу охраняли только гобелары у нескольких имеющихся внешних ворот, дозор наверху донжона, а также дежурный отряд в караульном помещении возле коттеджа старшего доциона. Как и в поместье, возможность побега рабов ограничивала лишь узкая несъемная металлическая полоска каина, охватывающая шею и постоянно напоминавшая кадетам об их печальном положении. Наблюдая изо дня в день за слаженной работой полугладиаторского заведения, Гордиан выяснил, что его персонал делится на две группы – группу обеспечения и дуэльных бойцов. Группа обеспечения включала в себя два отряда гобеларов охраны, численностью около 200 человек, а также около сотни сервов, занимающихся работой, не имеющие отношения к основной деятельности школы. Сюда входили шеф-повар, возглавлявший кухонное хозяйство, а также завхоз Абасиларий, занимавшийся ведением разнообразных хозяйственных дел, от закупки продуктов, обмундирования и снаряжения для нужд школы, до починки мебели, оборудования, ремонта помещения и учета имущества. Оружие для дуэльной школы частично приобреталось на стороне, преимущественно закупались боеприпасы для огнестрельного оружия, которым вооружались конвоиры, а частично изготавливалось в самой школе. К продукции собственного изготовления относился огромный список холодного оружия для ближнего боя и метательных приспособлений для боя на расстоянии. Должность руководителя кузнечного хозяйства называлась таргетарий. Под началом таргетария находилось около 20 постоянных мастеров. Кроме того, и таргетарий, и абасиларий, и шеф-повар привлекали для выполнения подсобных работ кадетов из личного состава дуэльных отрядов. Поддержание чистоты в казармах и на территории также возлагалось на несчастных учеников школы в порядке дежурств и нарядов. Дуэльный персонал, в отличие от группы обеспечения, насчитывал свыше 1000 бойцов, разбитых на отдельные отряды, именуемые полусотнями и включающие в себя от 40 до 60 бойцов. Всего в школе было, таким образом, 22 полусотни. Каждую из них возглавлял доцион-полусотник, отрядный тренер, а весь дуэльный корпус, уже знакомый Гордиану седовласый крепыш, старший доцион, по имени Мишен Трейд, тот самый, что спас его после драки с гобеларом Криссом. В лавзийской дуэльной школе Трейд воистину считался фигурой одиозной. В прошлом он прославился как лучший боец лавзийской школы, долгие годы считавшийся непревзойденным чемпионом дуэльных поединков не только в Боссоне, но и далеко за его пределами. Поговаривали, что даже сейчас, спустя годы, с Трейтом мало кто может сравниться по быстроте реакции и мастерству владения мечом. Гор, слушая такое, послушно кивал, но внутренне не соглашался, полагая, что возраст все же должен взять свое, и 50-летний старик, даже такой могучий, как Трейт, вряд ли способен что-либо противопоставить молодым рубакам. Тем не менее, крепкоплечий Мишен Трейд пользовался огромным уважением в среде обитателей школы. Его авторитет в вопросах, касающихся подготовки бойцов, был практически абсолютным, и даже Сабин, имевший статус существенно выше, чем пожилой мечник, прислушивался к словам старого чемпиона. Именно благодаря своему авторитету, а не должности, старший доцион лавзийской школы пользовался огромной властью в пределах этого учреждения и оказался единственным лицом, способным противостоять коллективному мнению старшин охраны. Конечно, за свое спасение Гордиан в какой-то степени испытывал к пожилому рубаке чувство благодарности, но не слишком горячее, поскольку понимал, что Трейд в ту роковую для гора минуту спасал не человека, а потенциально хорошего мечника для своих живодерских классов. Таким вот образом хладнокровный убийца четырех человек, ужас Габиларов, беглый кухонный раб и экс-демиург остался жив, здоров, невредимый, как бы это странно ни звучало, пошел снова в школу. Тем более обидным для ужаса Габиларов, так то ли в шутку, то ли всерьез его стали называть за глаза, оказалось полное забвение, с которым ему пришлось столкнуться после появления в дуэльной школе. Абсолютно никто из тренерского состава не вспомнил даже словом ни про его лихие подвиги, ни про проявленные им недюжинные способности к смертоубийству. С Гаром обращались так же, как и с любым другим бойцом школы. Его зачислили в обычный отряд, подвергали тем же наказаниям и заставляли надрываться на тех же изнурительных общих тренировках. Ни о каком особом подходе не шло даже речи. Да и самого Мишана Трейта за мигом пролетевшие две недели Гордиан не видел ни разу. Зато он с удивлением обнаружил в школе много других лиц, знакомых ему по первым дням пребывания в новом мире. В его отряде оказались Рашим и Ники, а во главе охранявших школу стражников стоял старшина Крис, тот самый Габилар, который встретил их в воротах поместья, когда они впервые прибыли в Лавзию, и из-за которого Гордиан чуть не лишился жизни. Как ни странно, и та, и другая встреча обрадовала Гора. Рашим и Ники тоже были искренне рады своему товарищу, а старшина Крис при встрече снова, как и тогда в бараке, хлопнул Гордиана по плечу, демонстрируя, что в принципе не испытывает к резвому серву неприязненных чувств, как большинство его коллег из поместья, несмотря ни на их бой, ни на предшествующее ему преступление при победе. «Ну ты как, жив-здоров, ужас?» – спросил он ехидно. «Да», – осторожно ответил Гор, ожидая либо скрытого подвоха в словах, либо прямого удара кулаком в рожу. «Молоток», – кивнул Габилар. «Вообще, я лучший борец в Лавзее, и, кстати, лучший наездник, так что хочу сказать, ты действительно молодец, хорошо держался, я даже не ожидал». Гор облегченно вздохнул и поблагодарил стражника за комплимент, и на том спасибо. После мертвого Гаврина ненависть еще одного старшины охраны была ему ни к чему. Дуэльные бойцы делились на две категории. Первую и наиболее многочисленную составляли, разумеется, кадеты, то есть молодые ученики, призванные недавно и проходящие ту или иную ступень обучения. Во вторую категорию входили опытные бойцы, уже окончившие обучение и именуемые мастерами или консидориями, что в буквальном переводе значило «знаменитые и славные». Положение тех и других существенно различалось. Если первые тренировались по 12 часов в день и соблюдали жесткие требования режима, то для вторых такого режима практически не существовало. Они занимались по индивидуальному плану, имели оруженосцев, набираемых из числа кадетов, могли почти свободно покидать территорию школы и являться только на общие построения по утрам. Радиус действия их ошейников при этом существенно увеличивался и, насколько Гор понял из разговора с одним из счастливчиков, вполне перекрывал 10 километров, захватывая таким образом не только территорию школы и поместья, но и расстояние до стоящего особняком от них третьего весьма специфического заведения Лавзеи, знаменитой школы наложниц, в которой несли свое высокое, или, правильнее сказать, низкое служение лорду Бригарту множество женщин-рабынь и некоторое количество кастрированных рабов-евнухов. Рабыни в данной ситуации не слишком интересовали Гордиана, однако возможность выйти за пределы дуэльной школы и осмотреть окрестности в процессе подготовки к новому побегу занимала все его мысли. Обдумав ситуацию, Гор понял, что при любом раскладе ему следует как можно быстрее добиться для себя статуса консидория, поскольку та гарантировала большую степень свободы. Но здесь имелись определенные трудности. Средний срок подготовки кадета-молокососа в мастера консидория составлял целых 3 года. Это время для Гора было совершенно неприемлемо, и он стал усиленно искать возможность ускорения процесса. Помочь здесь могла только еще одна демонстрация его смертностного мастерства в новом, теперь уже дуэльном, то есть на холодном оружии, поединке. Вопрос состоял в том, как это организовать. Назначение дуэльной школы прямо проистекало из ее названия, здесь готовили рабов для дуэлей. Однако смысл самого слова «дуэль» существенно отличался от привычного понятия, известного Гору. Дуэли в Боссоне не являлись частью специфической культуры элиты этого общества, когда один дворянин, защищая свою честь, сражается с другим. Напротив, дуэли были тяжким уделом для низшего социального класса, для рабов. Только рабы сражались на дуэлях, и только они могли быть дуэльными бойцами. В то же время положение сервов-дуэлянтов не вполне соответствовало и положению гладиаторов, которых весьма часто можно было встретить в частных доменах демиургов корпораций. Поединки гладиаторов обычно являлись лишь зрелищами для ублажения зажравшейся публики. Дуэльные же бои в Эшвине, помимо зрелищной части, велись исключительно за призы, ежегодно разыгрываемые чемпионские титулы и очень редко, для выяснения отношений между дворянами, например, разрешения споров или каких-то пари, то есть дуэли велись на деньги. Это был спорт и выгодный, жутковатый бизнес, не лишенный при этом определенной привлекательности и куража. Кроме того, на региональных авеналиях применялись только индивидуальные единоборства одного бойца против другого и никак не иначе. Не было схваток со зверями, не было массовых побоищ. Помимо авеналий дуэль, как правило, назначалась по требованию шательена, владельца бойца, если один рабовладелец обидел другого, либо затевал тяжбу о принадлежности земельного участка, либо наследства, либо рабыни. Один хозяин выставлял своего консидория, другой – своего, кадеты за бойцов не считались. Кто выиграл, тот прав. Специфика заключалась в том, что если после первого поединка спорящие стороны не оставались удовлетворены, назначался второй поединок, затем третий, и так далее до тех пор, пока у одного из спорщиков не оставалось бойцов, или он не осознавал, что с имеющимися бойцами ему не выиграть, и признавал свое поражение. Таким образом, в поединках для разрешения единственного спора иногда погибали сотни бойцов, а сами ристалища могли длиться несколько месяцев, поскольку начинать новый поединок с раненым или изнуренным бойцом правилами не допускалось. Если бойца, выигравшего первый бой, принуждали вступить во вторую схватку, он должен был как следует отдохнуть, а если был ранен, полностью оправиться от ранения. Несколько иным образом проводились частные поединки на денежный приз. Каждый из хозяев опытного серводуэлянта выставлял только одного бойца и передавал букмекеру сумму своей денежной ставки. Вне зависимости от исхода поединка повторных боев не проводили и новых дуэлянтов не выставляли. Хозяин сервопобедителя забирал обе ставки. Подобные азартные игры, как объяснили Гордиану, были распространеннейшим явлением в этом мире и носили название охоты за призами. Дворянин, обладающий опытным и удачливым поединщиком, бросал вызов другому титулованному обладателю хорошего раба-дуэлянта и назначал приз, денежную сумму, предназначенную хозяину победителя. Обычно второй дворянин не мог отказаться от вызова, поскольку участие в схватке считалось делом чести. Разумеется, то, что за мнимую честь хозяина приходилось драться и умирать его рабу, никого не волновало. Частенько подобные бои проводились на праздниках при большом стечении народа, что придавало поединкам спортивно-массовый колорит, но не меняло их коммерческой сути. В результате получался отличный тотализатор, на котором крутились очень большие суммы. Что же касается способов ведения боев, то здесь все сводилось к следующему. В классическом виде поединки проводили по старинному обычаю, в тяжелом, панцирь, глухой шлем, большой щит или среднем, кольчуга, открытый шлем, щит-баклер, защитном вооружении с тяжелым оружием, топорами, булавами или огромными мечами, орудовать которыми было необходимо с учетом силы удара и веса оружия, рассчитанных на пробой или слом доспеха. Именно так сражались недалекие предки боссонского дворянства чуть более 3000 лет назад в дохромовый период. Однако в последнее время, около 100 лет назад, стали популярны поединки нового стиля, существенно отличавшиеся от классических. По новым правилам, бой велся тем же тяжелым, классическим оружием, однако без доспехов, что, видимо, придавало сражению некую пикантность, поскольку бой становился куда более скоротечным и кровавым. Более того, поединок без доспехов был и более непредсказуемым, поскольку один пропущенный внезапный удар означал конец боя и, как правило, тяжелое увечье для одного из сражающихся. Такой удар мог пропустить даже опытный дуэлянт от неопытного юнца, если у того хватало проворства и физической силы, чтобы лихо и бесстрашно орудовать тяжелым мечом, не имея никакой защиты от удара противника. Все это заинтересовало Гордиана, и в один прекрасный день он в очередной раз решился поставить на кон свою жизнь и целостность организма, чтобы как пешка в одночасье стать ферзем, проскочить из кадетов в консидории. Глава 19. Неподвижное солнце. Планета, я не понимаю. Гордиан вздохнул. Мир, сказал он, все то, что вокруг. Земля под ногами, небо, континенты и океаны. Мир, ты понимаешь, как вы называете его? Незнакомый Гордиану серв-прислужник, с которым они трепали языком, случайно встретившись возле фонтана школы, задумчиво почесал голову. «Ну и вопросы ты задаешь, брат», — сказал он, а потом обвел рукой стены школы, теряющиеся за ее стенами в белесой дымке далекий горизонт. «Все, что вокруг, называется Боссен, брат. Это самая северная марка Великого Ишвинского королевства, материк называется Ишвин. На нем находится 4 королевских марки — Боссен, Артош, Артанаярон. Ну хорошо, а сам мир?» — настаивал Гор. «Сам мир». Серв снова почесал голову. «Мир состоит из каверн или сфер. Сфера, где мы сейчас находимся и где находится Ишвин с Боссеном, это сфера Невон, других я не знаю. Весь мир, ну весь мир, мироздание, называется по имени Создателя, мир Хипрера». Гор был обескуражен. Во-первых, смущало название Хипрера. Великое божество света почиталось повсюду и во вселенных нуля, однако Хипре было столь древним именем Всеблагого Бога, что Гордиан даже не помнил, чтобы оно где-нибудь еще упоминалось. А во-вторых, его смущало понятие «сфера». «Сфера?» – переспросил Гор. «Мне кажется, мы с тобой имеем в виду одно и то же, брат, просто произносим по-разному. Под планетой я подразумевал космический шар, на внешней поверхности которого размещены моря и континенты. Очень большой шар, на котором мы живем. Разве нет?» Незнакомый служка посмотрел на Гордиана как на больного. «У тебя что-то с фантазией», — сказал он, подхватывая с бортика фонтана сумку и плащ, с которыми шел в барак, и разворачиваясь, чтобы ретироваться. «Сфера — это сфера, а вовсе никакой не шар, и континенты с морями находятся не на внешней поверхности шара, а внутри сферы». Гор постоял некоторое время, то глядя вслед серву, то упираясь взглядом в весело звенящие водные нити фонтана. На внутренней поверхности сферы было утро, однако солнце висело прямо над головой. Раньше Гордиан не замечал этого, по крайней мере, не придавал значения, но теперь отчетливо понял. Все эти дни и все эти ночи солнце всегда висело в зените. Просто утром оно светило слабее, постепенно набирая силу, днем палило, как топка, а ближе к вечеру медленно угасало, сжимая ослепительные потоки разящих во все стороны лучей до блеклого розового диска, печально гаснущего в небесах. А ночью, то, что Гор, не задумываясь, принимал за луну, было ничем иным, как светящимся слабым светом, полузатухшим на несколько часов, солнечным диском. Неподвижное солнце, светящее днем и гаснущее ночью, неподвижные небеса без луны, мир-сфера, шар, вывернутый наизнанку, это Гор с трудом мог себе представить. Глава 20. Старший Дацион Мишен Трейд. В 8:05 вечера, после завершения последней тренировки, Гор заявился к старшине Криссу, с которым за 2 недели у него сложились в общем относительно неплохие отношения, насколько они вообще могут быть неплохими между кадетом и надравшим ему задницу Габиларом, и заявил, что желает поговорить со старшим тренером, коттедж которого находился в небольшой огороженной зоне, где размещали свои дома Дацион и Лавзийской дуэльной школы. Крис, который был в дурном настроении ввиду предстоящего ночного дежурства, сначала хотел врезать взорвавшемуся молокососу рукоятью пистолета по роже. Однако, прикинув, что перед ним все-таки уже с Габиларов передумал и вспомнил, что обращение к руководству через старшину охраны – это безусловная прерогатива рядового бойца. Он нехотя оторвал свой зад от кресла дежурного и махнул кадету, чтобы тот следовал за ним, в сопровождении еще одного стражника, стоявшего на карауле при входе в зону. Они прошли через длинный коридор и дальше сквозь парк и между стен кирпичных построек к небольшому дворику с садом. В уютной беседке под тенью плюща и каштана, над столиком с письменным прибором, скрючилась коренастая фигура. Они подошли ближе, и Гор разглядел ее внимательней. Крупный, средних лет мужчина, широкоплечий и мощный, с большими, жилистыми руками. Он сидел за столом и тщательно выписывал пером в учетном журнале некую загадочную цифирь. Это был Мишен Трейд, собственной персоной, его личный спаситель и отец кадетов. Пожилой тренер поднял глаза. «Тут беглец наш», — пояснил Крис, откашлившись и немного смущаясь, — «хочет говорить. Сказал, что завалит любого вашего бойца, мастер Трейд, в драке на мечах без доспеха». Старший тренер внимательно осмотрел Гордиана. Стараясь не хамить и приняв для этого максимально смиренный вид, Гор также украдкой осмотрел старшего Дациона. До этого момента они виделись один единственный раз, но слишком быстро и слишком сумбурно. Тогда он не успел ничего почувствовать, но сейчас, глядя в мудрые и темные глаза Мишена Трейда, старшего Дациона Лавзея, Гор почему-то понял, что с этого момента их судьба будет тесно сплетена в один жесткий, неразрывный узел. С чего бы? «Слуга царю, отец солдатам» мелькало в голове. Хотя в данном случае правильнее было бы говорить «раб лорду», «дацион», «консидориим». Троид снял очки, и бывшему демиургу открылось простое, некогда даже добродушное крестьянское лицо. Впрочем, добродушная улыбка давно не касалась этой стальной маски, так же как добродушное состояние железной души старшего дациона. Косой шрам, прорезавший щеку от уха до подбородка, не только уродовал его, но и придавал устрашающее выражение. Троид был серьезен, брови сдвинуты, а губы жестко сведены в одну прямую, несгибаемую линию. Закончив осмотр и, видимо, оставшись недовольным результатом, он отвернулся к рабочему столу. Продолжая писать, спросил глубоким, но тихим голосом: «Ну и на чем основана твоя уверенность, сынок? Скажу прямо, ты не произвел на меня впечатления своей статьей ни тогда, ни сейчас». Перо скрипело по бумаге. «Возможно, у тебя неплохие задатки для уличных драк на кулаках, но для поединков на мечах с консидориями ты не дорос». «Точно, мастер Троид», — весело вставил Крис, потирая правый кулак, тот самый, которым всего месяц назад чуть не забил Гордиана до смерти. «Я бы на его месте заткнулся и валил бы в казарму, пока резиной по спине не наваляли. Как ты, кадет, насчет резины?» Гор усмехнулся про себя, Крис его удивлял. Большинство гобеларов после той резни, которую раб устроил во время своего неудачного побега, бессознательно побаивались его скромной персоны, однако Крис не проявлял ни малейших признаков осторожности. Он был вежлив при общении один на один, но в присутствии посторонних как будто специально поддевал Гордиана и обращался с ним так же, как и с любым другим кадетом из числа подопечных. Правда, при этом в поддевках не было молчаливой ненависти, которой кипели к ужасу гобеларов большинство старшин гобеларов. Понятно, что Крис победил его в рукопашной схватке, однако кто сказал, что Гор не в состоянии засадить ему кинжал в глаз или в пузо? Причина такого поведения ускользала от Гордиана. Либо Крис был просто неумеренным храбрецом, которого не волновала потенциальная смертоносность кадета Гора, либо он сам был отменным мечником и не боялся схватиться с ним, считая, что легко справится. Гор кашлянул, прочищая горло. «Назад пути не было, надо решаться. Я не лгу, мастер Троид», — начал он. «Вы видели меня тогда в кулачном бою, но не видели с оружием. Поверьте, с оружием я не хуже, и я действительно смогу выиграть в поединке на мечах без доспеха у любого вашего бойца, если для меня будет изготовлен меч особой формы и мне разрешат пользоваться нестандартной техникой фехтования». «Нестандартная техника», — повторил за ним Троид, пропустив слово «фехтование» и как бы пробуя выражение на вкус. «Особый меч, забавно ты говоришь, сынок, но это всего лишь речи, сотрясение воздуха. Что за меч, что за техника? Давай-ка поподробней». Гор задумался на секунду, анализируя ситуацию. Возможно ли в двух словах объяснить технику кругового парирования и легкое, злое оружие, необходимое для него, человеку, который никогда не видел современного клинкового боя? Пожалуй, что нет. Он поднял глаза и сказал: «Простите, господин, но описать это словами невозможно. Это можно лишь показать. Дайте мне 3 дня для изготовления оружия, помощь Таргитария, неделю на подготовку, и я свалю в поединке вашего лучшего бойца менее чем за 30 секунд. Любого». Он выдержал секундную паузу и продолжал: «Если нет, Крис спустит с моей спины шкуру хлыстом. В первом случае школа получит отличное зрелище поединка и нового консидория, во втором – отличное зрелище кровавого наказания и показательный пример для кадетов. И то и другое пойдет на пользу воспитательному и учебному процессу, не так ли?» Троид снова посмотрел на него, и в его глазах, казалось, сверкнул интерес к самонадеянному, но безусловно смелому юнцу. «За 30 секунд? Ну, ты наглец, сынок», – покачал он головой. «К тому же одного удачного боя, как ни крути, маловато, чтобы получить консидория. Вот ты, Крис, как думаешь?» Обычно улыбчивый Крис стал тут серьезен, он уже не валял дурака и не язвил. «Думаю, юнец прав насчет зрелища», — ответил гобелар после небольшой паузы. «Хороший бой или хорошая порка всегда к науке, а и то, и другое причитается с него». С этими словами он с размаху саданул Гордиана по плечу. «Но что касается звания консидория», — продолжил Крис, — «то тут нужно посмотреть, с кем он будет драться. Вот если, например, Бранда завалит, тогда можно и консидория дать». Впрочем, здесь Крис не сдержался и хохотнул. Если наш ужас завалит Бранда, то пусть становится хоть тренером, хоть габиллером. Я лично выделю ему взвод. Трейд кивнул, принимая мнение охранника, затем помолчал и задумался. Крис тем временем переминался с ноги на ногу, с нетерпением ожидая возвращения в караулку. Агор внимательно смотрел на думающего начальника, от которого зависел исход разговора. Наконец, когда он уже решил, что Трейд попросту забыл об их присутствии, старый Дацион открыл рот и огласил свое решение. «Ладно, Крис», — сказал он с бесстрастным лицом, — «отведи его к Таргитарию, скажи, пусть выслушает и сделает, что нужно, причем сделает хорошо и согласно его указаниям». Тут он ткнул в гора рукой, в которой держал перо. «Передай, что я так сказал, а ты готовься», — бросил тренер, уже обращаясь к кадету. «И запомни, Консидорий Брандт — это тебе не мастер-старшина Гаврин, сынок. Придется попотеть, это все, свободны». Взмахом руки он погнал их прочь. Глава 21. Жалы фехтовальщика. Время, предоставленное ему Трейтом, Гордиан постарался использовать с умом. В первый же день он отыскал Таргитария и с огромным трудом объяснил старому хрычу, что требуется сделать. Таргитарий оказался пожилым рабом по имени Вардрик Аймен с подслеповатыми глазами и согнутой годами спиной. Наличие у раба фамилии говорило об очень высоком положении в рабской иерархии этого мира, где большинство населения было чьей-то собственностью. Там, где почти все являлись рабами, среди невольников образовывались свои внутренние социальные классы, от полностью бесправных кадетов-гладиаторов до настоящей рабской элиты. Старшего Дациона, Велика Шато или Таргитария. Фамилии старшим рабам, распоряжавшимся подчас жизнью и судьбой своих менее удачливых собратьев, присваивали лично господа, свободные хозяева усадеб и поместий. Судя по всему, Вардрик принадлежал именно к такой элите, к приближенным рабам своего господина. Он занимал эту должность уже более 20 лет и относился ко всем новшествам в кузнечно-оружейном деле с большим скепсисом, особенно если предложения о новинках исходили от молокососов, каким ему и представлялся Гордиан в своем новом облике. Однако благодаря приказу Трейта, который был старше Вардрика по иерархической лестнице, а также активной помощи старшины Крисса, крайне заинтересовавшегося новинкой, вожделенное гором чудо-оружие удалось изготовить относительно оперативно, хоть и отвратительного качества, но всего за один день. Большинство типов индивидуального ручного оружия, изготовлявшегося в мастерских Лавзийской дуэльной школы, относилось к разряду тяжелых или средних мечей и было предназначено в основном для рубящей техники. С подобным оружием искусство фехтования, как такового, не существовало. Все сводилось к простейшим парированиям и уходам, а уровень мастерства зависел от привычки к тяжести оружия, выносливости, крепкой кисти и способности выдержать мощный, подчас оглушающий удар мечом по щиту, шлему или кирасе. При таком типе боя важнейшим качеством для бойца оказывалась способность энергично атаковать, не менее энергично парировать удары и при этом делать это постоянно, с силой и частотой большей, чем у противника. Для непривычного человека обращение с тяжелым одноручным, а тем более с двуручным мечом было делом просто невозможным. Однако после несложных по технике, но изматывающих тренировок бойцы быстро достигали определенного уровня, за которым их различия в качестве фехтования объяснялись только физическим различием в силе рук, выносливости и крепости плеч, на которые ложилась тяжесть доспехов. Но так дело обстояло только в классическом поединке со щитом и доспехом. В сражении на мечах без защитного вооружения подчас не существовало даже такого различия. Тяжесть оружия обычно была такова, что скорость, с которой наносились удары, и возможность парирования таких ударов оказывалась весьма незначительной. И нанести, и отразить точный удар было сложно, а при этом оба бойца не имели ни доспехов, ни щита. Поистине в такой ситуации дело почти всегда решали случаи и удача, а не мастерство и даже не сила, хотя, конечно, физически более крепкому противнику вести такой бой было легче. Именно на практическую неуправляемость такого бездоспешного поединка с тяжелым классическим оружием и сделал свою ставку Гордиан. Он хотел внести в бой элемент организации контроля со стороны одного из бойцов, а именно, себя. Для этого ему было нужно оружие, хорошо управляемое и точное. Безусловно, таким клинком могла стать только малая трехгранная рапира, практически непригодная в реальном бою, но незаменимая в данной ситуации. В первый раз, пытаясь объяснить Вардрику и Криссу свою манеру фехтования и технические характеристики нового орудия убийства, которое предстояло изготовить, Гор столкнулся не только с сильным сопротивлением, помноженным на недоверие, но и с элементарным непониманием предмета. Мастер Таргитарий в принципе не воспринимал терминов, которыми оперировал Гор, пытаясь донести до того внешний вид рапиры. А Крис только хохотал во все горло и орал, что с таким прутиком хорошо гонять домашний скот, а для серьезных дел типа укрощения лучших бойцов школы это шило годится не более чем его, гора, половой орган для дородной бабы. Гордиану пришлось прибегнуть к аналогии. В арсенале школы находилось два раритетных экземпляра старинной боссонской алебарды с длинным и тонким трехгранным навершием. У современных алебард, использовавшихся милицией и армией Боссона, колющий шип было значительно шире и тяжелее, а главное, существенно короче этих. Гордиан отпилил одно навершие и притащил его к Вардрику с требованием удлинить его еще более и насадить на стандартную кинжальную рукоять, прикрытую выше эфеса более длинной и широкой перекладиной гарды. Получившееся произведение оружейного искусства не произвело впечатления ни на самого Гордиана, ни, тем более, на Крисса, который был, в общем-то, достаточно опытным бойцом. Новоявленную рапиру изготовили из дрянного железа, поскольку Таргитарий воспринял указание Гора изготовить такое же лезвие, как у этой алебарды в буквальном смысле, и пожалел на никчемное, по его мнению, мероприятие хорошей стали. Однако оружие было длинным, легким и имело остро отточенный наконечник, а треугольное сечение придавало тонкому лезвию достаточную прочность и устойчивость, так необходимую Гордиану в предстоящем бою. Увидев первую в этом мире рапиру, Крис фыркнул и сказал, что игрушка не выдержит и одного простейшего соприкосновения с нормальным мечом, если вообще не треснет в воздухе от резкого движения. С первым утверждением Гор согласился, но смысл заключался в том, что парировать удары тяжелого оружия он и не собирался. Для победы ему требовался всего один укол, отразить который громоздким бастардом или секирой практически невозможно.